Я недавно переехал в старую пятиэтажку на окраине Москвы, в районе Измайлова. Неподалеку есть чудесный парк, в который я часто хожу. Моя квартира находится на третьем этаже. Маленькая однушка, но с неплохим ремонтом. С соседями мне повезло. Слева от двери моей квартиры живет молодой парень моего возраста, Андрей. Мы с ним сильно сдружились, ходим в один спортзал, ездим на рыбалку, смотрим футбол. Справа тоже есть одна квартира, но она, по словам местных бабулек, уже 10 лет как пустует. Она даже опечатана. Эта квартира соединяется одной стеной с моей спальней. Если верить словам бабок, то квартира эта нехорошая. Я, естественно, не верил в этот бред, так как по натуре скептик. Я, наверное, так и остался бы скептиком, если бы не один случай. Я пришел с дневной смены около 6 часов вечера. Настроение было отличным, так как меня повысили на работе. Решил это отметить. Пошел в магазин, купил разных вкусных ништяков, не забыв постучаться к Андрею и позвать его. Через 10 минут мы уже сидели у меня в комнате и жадно хрустили чипсами, запивая Балтикой, и смотрели футбол. Когда время подошло к половине 11-го, Андрей вдруг резко собрался домой, так как он вспомнил, что ему надо было дописать реферат. Я остался один, выключил телевизор и сел за комп, совершенно не обращая внимания на время. Я вырубил комп только тогда, когда у меня заболели глаза, и рука вспотела от мышки. Посмотрел на часы. 2:34. Охренеть. Как я завтра встану? Пронеслось у меня в голове. Я побежал в ванную, наспех умылся и заскочил в кровать. Уснул практически сразу, ибо глаза слипались, а ноги были ватные. Я неожиданно вскочил с кровати, почему-то в холодном поту. Время показывало 4:11. Сильно хотелось в туалет. Сделав свои дела, я вышел из туалета и направился к своей комнате. В темноте коридора я споткнулся обо что-то твердое и упал с громким грохотом. И тут произошло то, что заставило меня вздрогнуть. Сразу после того, как я упал, из моей комнаты послышался звук удара кулаком по стене. Гулкий и громкий. Сначала я списал этот звук на соседей, но тут же вспомнил, что за стеной ведь пустая квартира. Эта мысль заставила меня испугаться еще больше. Квартира закрыта, бомжи туда зайти не могли. Собрав смелость в кулак, я пошел в комнату, лег обратно и попытался заснуть. Но не тут-то было. Через стену стало слышно поскребывание, отчего я тут же покрылся огромными мурашками. Тихий скрежет продолжался около получаса. Затем раздался такой же глухой звук удара по стене. Больше я заснуть не мог. Слушая эту жесть из пустой квартиры до 7 утра, закутавшись в одеяло и тихо матерясь от страха. На утро часов в 9 я сполз с кровати в отвратительном настроении. Необъяснимость ночных звуков из пустующей квартиры не давала мне покоя. После завтрака я пришел к Андрею и рассказал ему об этой чертовщине из той квартиры. Он, как я и ожидал, только посмеялся и даже предложил мне дикую, на мой взгляд, идею – вскрыть замок квартиры и войти туда. У Андрея неизвестно, откуда имелись отмычки, и поискать этого ночного стукача, что не давал спать. Я согласился на это безумие только тогда, когда Андрей показал мне большую бейсбольную биту, типа на всякий случай. Я сильно осмелел, и мы договорились на 2 часа ночи. В течение дня я долго размышлял, как выглядит источник этих звуков и есть ли он вообще. Примерно в 11 часов вечера я опять услышал поскребывание и последующий удар в стену. На этот раз я не настолько испугался, я больше разозлился. Я с нетерпением ждал 2 часов ночи, чтобы поскорее разобраться с тем, кто стучит и скребет по стене в соседней квартире. И вот 2 часа ночи. Я стою на площадке с битой в руках возле двери своей квартиры. Андрей копошится замком, невнятно бубня. Мы старались издать как можно меньше звуков, чтобы не разбудить соседей, иначе панику поднимут. После того, как замок поддался, изнутри по двери кто-то ударил с такой силой, что Андрей отлетел и ударился об меня. Дверь при этом широко распахнулась, показывая черный коридор, из которого веяло холодом и сладковатым запахом гниения. Андрей, тихо шипя матом, на все лады поднялся на ноги, взяв биту, подошел к порогу. Вся наша смелость мигом улетучилась, но мы решили, что бы то ни стало, узнать, кто или что там находится. Я включил фонарик, и мы пошли в коридор. Тонкий луч фонарика высветил узкий коридор с двумя дверями по бокам, небольшой шкаф с выбитым стеклом и какие-то непонятные знаки, нарисованные на стенах. Пока мы проходили дальше, мерзкий запах гнили становился сильнее, и нам становилось совсем не по себе. Как только мы подошли к двери первой комнаты, раздался грохот входной двери. Она захлопнулась сама по себе. Мы с криком рванули к выходу, но дверь была заперта, а замок и ручка просто исчезли. «Что это за... кто здесь?» – проорал я. Вместо ответа послышалось знакомое поскребывание по двери первой комнаты и какой-то хрип. Я чуть не струхнул, а Андрей был белый, как лист бумаги. Мы опять подошли к двери комнаты, и недолго думая, я просто выбил ее ногой, подняв биту и готовясь нанести удар. Нам было очень страшно, ноги и руки дрожали. Фонарик высветил кровать, разорванную в клочья. Стол со стопкой книг на неизвестном языке, разбитое зеркало в углу комнаты и кучу непонятных бумаг, на которых были нарисованы чем-то красным символы, которые также были в коридоре. Но источника звука в комнате мы не нашли. Не было вообще никого и ничего. Вдруг из-под кровати раздался тихий плач ребенка. Мы чуть с катушек не съехали, но все же заглянули под кровать. Там лежал мальчишка лет 6, вжав голову в пол и тихо плакал. От него почему-то воняло гнилью. «Мальчик, ты чё плачешь? Где твои родители?» – спросил я. Мальчик поднял голову и посмотрел на нас, продолжая плакать. И тут произошло то, чего мы совсем не ожидали. Его милое детское лицо буквально за секунду изменилось. Кожа стала серая, на месте глаз появились глубокие черные впадины. Рот резко растянулся и обнажил кучу острых зубов, похожих на иглы. И эта тварь с шипением выскочила из-под кровати и набросилась на Андрея. Не помня себя от злости и страха, я начал молотить битой по башке этому ребенку, который рвал одежду Андрея и хрипло верещал. С каждым ударом оно ослабляло хватку, хрипело громче и отчаяннее, пока я не размозжил ему башку. Ребенок разжал руки с когтями и упал на пол. На плечах Андрея осталось несколько рваных царапин. Труп этого существа мы оставили лежать на полу. Во вторую комнату мы не решились идти. Нам было слишком плохо. Направились к выходу. Дверь заперта до сих пор, и замков также нет. Я вызвал полицию. Примерно через 20 минут с другой стороны входной двери послышались мужские голоса. В месте, где должен быть замок, послышался звон. Спустя несколько минут дверь открылась, и на нас с удивлением уставились полицейские. «Молодые люди, вы что здесь забыли? Дверь опечатана, вы проблем хотите или как?» — сказал один из полицейских. Я и Андрей рассказали им все до мельчайших подробностей. Почему и зачем мы вломились в эту злополучную квартиру? Мне поверили только тогда, когда полиция увидела дверь без замков и труп того существа, похожего на ребенка. Его завернули в мешок и увезли на экспертизу. Полицейские также зашли во вторую комнату, но там было совершенно пусто, только на полу красовалась огромная пентаграмма, нарисованная, судя по всему, кровью. Нас с Андреем попросили удалиться. Что с этой квартирой будут делать, я пока не знаю. На память об этих событиях у меня появился пучок седых волос, а у Андрея рваная футболка и шрамы на плечах. На следующий день я поинтересовался у местных бабок по поводу той ужасной квартиры. Как выяснилось, там жила странная женщина, увлекающаяся сатанизмом. У нее был муж и маленький сын. Один раз эта женщина сильно ошиблась при вызове какого-то духа, и негативная энергия попала в ее сына, который превратился в демона. Этот демон убил мать и отца, устроил погром в квартире и вскоре просто исчез. Но на этот раз его что-то заставило вернуться.